«Полтора», — тяжело вздохнула та. «Час от часу не легче», — выдохнул и задумался. «Обвинить меня в связи с девушкой никто не сумеет, даже при желании, правда сразу выплывет. Но, черт возьми, она же ребенок, что делала одна в столице, да еще в руках мерзавца. Не желаешь рассказать?» — кивнул ей на диван. «Учти, времени у меня немного, а как помочь непонятно. Нет, если хочешь, то вольна уйти и о нашей встрече забыть. Однако, судя по твоим поддельным бумагам, остаткам денег, то выжить окажется не так-то просто. Давай начнем с того, как ты оказалась в карете, и кто такой был тот господин. Чего он от тебя хотел, а то вы не догадываетесь», — понурилась Анна. «Близости добивался, чтобы брак между нами признали. От тетки, которая меня воспитывала, он получил благословение и подписал бумаги о замужестве. Дело в обряде и признании таинства брака. Что за бред?» – оторопел я. «И никакой это не бред», – вздохнула девчушка. «Я сбежала из дома именно по этой причине, не желая становиться чьей-то вещью. Григорий Петрович мне до ужаса противен. Вечно пытался меня потискать и нагло заявлял, что сирота должна смириться с такой почестью и благодарить его. При этом он еще и служанок пользовал в теткином доме. Сволоченный мерзавец, каких свет не видывал. Из какого ты города приехала и к кому?» — поинтересовался я. «К батюшкиному боевому товарищу и близкому другу, но до него еще не добралась», — бесхитростно ответила девушка. «Из Оренбурга я, трое суток на поезде добиралась. Устала, а на вокзале, как багаж загрузили, два чемодана с вещами», — она всхлипнула, — «извозчик, сволочь такая, стеганул лошадку и без меня уехал. Пыталась за ним бежать и на помощь звать, даже городовой пару раз свистнул, да толку-то». Девушка вздохнула. «Господин Борщев меня поймал и в свою карету усадил, еще и пригрозил, что если начну права качать, то он меня полиции сдаст за использование поддельных бумаг». «Борщев, это Григорий Петрович?» — уточнил я. «Да», — подтвердила девушка. «Он сынок промышленника, у них несколько заводов, а на мне числится угодья, которые им понадобились. Вот и задумали взять сиротку в жены, а наследство к рукам прибрать, пока им распоряжаться не могу. Мужу-то это по закону дозволено. Опекунши отвалили денег, припугнули, да та и так была рада радешенька меня куда-нибудь сплавить. А тут такая удача», — она поморщилась. «Документы откуда взяла?» — «Бывший денщик батюшки помог», — ответила Аня. «Вы не подумайте, мое имя действительно Анна, а отчество Сергеевна. Фамилия другая», — признала девушка, — «как и лет, но до столицы бы не смогла добраться. А кроме генерала Сучкова Льва Борисовича, мне никто не поможет. К нему ехала, надеялась на защиту. А письма, телеграф, почему не сообщила другу отца, что оказалась в безвыходной ситуации? И толку?» — отмахнулась девушка. «Даже бы если Лев Борисович примчался на помощь, то я бы уже была замужем. В том числе и сделать он ничего не мог. Опекунша дала согласие на брак и за меня свою подпись поставила. Оставался обряд в храме, да на ложе, и я замужнее стану». Григорий Петрович так торопился, что вздумал одно из условий прямо в карете выполнить. Особенно его завело, что я оказалась под личиной взрослой дамы, до которых он нахоч. «Так, давай-ка с самого начала и по порядку», — вздохнул я, уже понимая, что в истории моей спасенной все не так просто и она еще далеко не закончена. Любой полицейский отправит беглянку домой и все вернется на круги своя. Как девочке помочь? Пока нет ни единой идеи. Ее даже замуж не выдать без одобрения опекунши. Пристроить в какой-нибудь монастырь — на это время потребуется и согласие родни. Нет, не вариант. И вот тут я наткнулся на почти отредактированный проект устава университета. Если в него пару пунктов внести, завуалированно, то проблема решится. Правда, придется уповать на случай и тянуть время. План мгновенно выстроился, в том числе и спрятать Анну есть где. Если правильно понимаю, то, как только бумаги мне заверит, сразу же и ей помогу. Другой вопрос, а захочет ли она сама такого? Ну, я других вариантов не вижу, сейчас все обдумаю и ей расскажу. Пусть решает. Девочка она уже не маленькая, раз такую дорогу проделала и не испугалась. Опять-таки, всегда могу у нее попросить артефакты на время и сумею их изучить. Вроде бы каждый из нас в плюсе останется, не считая моей головной боли от свалившейся проблемы. Но не бросать же несчастную и не отдавать замуж за мерзавца. Глава 3. Неожиданные трудности. История Анны не такая и удивительная. Разумеется, в ней есть частности, но все неприятности девушки из-за наследства. В какой-то степени мы в этом с ней похожи. Сейчас нет времени об этом размышлять, необходимо действовать. Боюсь, в покое ее не оставит ни новоявленный женишок, так кто-то другой захочет за ее счет поправить свое финансовое положение. Серьги и заколку сними, держи украшения в сумочке, старайся выглядеть уверенно, даже если столкнемся с мерзавцем из кареты, проинструктировал я девушку, складывая в портфель необходимые документы. Александр Иванович, а как вы меня представите, если кто-то поинтересуется? Осторожно уточнила Першина, а если быть точным, то графиня Кощеева, такой у нее титул и настоящая фамилия. Анна Сергеевна, голубушка, вы же моя дальняя родственница. Прибыли в столицу под крыло дядюшки, желая попытать удачу в поступлении в какое-нибудь учебное заведение. Чего там греха таить, узнали о том, что собираюсь возглавить университет, вот в ноги и пали, слезно умоляя помощь, произнес я. Девушка на меня в немом изумлении посмотрела, нахмурилась, а потом сказала: «Простите, но на такое не рассчитывала. От нудного обучения наукам устала, хотя учителя меня хвалили. А потом, вы же не мой дядюшка». Последнее слово она произнесла с сарказмом. «Да и ты не тетушка», усмехнулся я. «Ничего страшного, побудешь шестиюродной племянницей, благо никто не проверит, в том числе и мы сами. Разумеется, это объяснение для всех любопытных, в том числе и полиции, если ее привлекут к твоим поискам. Сейчас отправимся к другу твоего отца и, надеюсь, он тебя приютит. А если нет», нашла в себе силы спросить Анна. «Поищем другие варианты», пожал плечами. «Не бойся, не брошу тебя на произвол судьбы». «Спасибо, я ваша должница», посмотрела на меня девушка, глаза которой оказались на мокром месте. Гостиницу покинули, поймали пролетку и направились на поиски друга отца Анны. Девушка не скрывает, что надеется на Льва Борисовича. Однако, в его доме мы застали только дворецкого. Господин генерал столицу давно не посещал, проживает в своем имении, выслушав девушку, заявил пожилой слуга, а потом тяжело вздохнул. «Милая барышня, простите старика, но не советую вам беспокоить хозяина. Он плохо себя чувствует, сторонится незнакомых людей. Как видите», кивнул себе за спину, «его дела идут из рук вон плохо. Действительно, территория запущена, трава не кошена, запустение, а дом явно требует ремонта. Некогда красивый двухэтажный домик стоит облупленный, рамы перекошены, дверь рассохлась, крыльцо в трещинах. Любезный, а ты тут почему находишься?» Поинтересовался я у дворецкого. «Распоряжение хозяина, приглядывать за имуществом, да только оно почти все распродано», печально вздохнул тот. «Ты адресок генерала все же дай, попытаем удачу», задумчиво потер я подбородок. Оказалось, что господин Сучков не так далеко от столицы обосновался, всего-то в 10 километрах. Однако, попытка нанять извозчика, чтобы к отставному генералу добраться, потерпела крах. Никто из возниц не отважился ехать в глухомань, где нет дорог, так они выразились. «Ну, посули я пару рублей к цене за проезд, и мы бы поехали, в этом не сомневаюсь. Однако у меня самого время поджимает. С поверенным встреча после полудня назначена. Нам предстоит отправиться в мое поместье, где подпишу акт о возвращении собственности. А ведь нам еще предстоит с описью сверить, и если что-то пропало, то выставить счет к бывшему управляющему. Вот только подозреваю, что последний уже давно сбежал. Далеко не всех виновных удалось полиции арестовать, тот, кто пошустрее сумел скрыться. У тебя как с магическими знаниями, что умеешь, к чему предрасположено?» Задал вопрос своей спутнице, когда мы оказались возле ворот, ограждающих проход на территорию будущего университета. «На бытовом уровне», осторожно ответила та, «умею активировать различные артефакты и чувствую, для чего они созданы. Предпочтение отдаю различным механизмам, очень интересно их разбирать». «Никогда бы не поверил», удивленно произнес я, посмотрев на хрупкую девушку и ее тонкие пальчики. «А как насчет знаний? Базовые, те, что положены барышням моего возраста», уклончиво ответила Анна. «Как насчет некого опроса, чтобы понять, какие предметы тебе подтянуть?» Спросил и дернул за цепочку, вызывая привратника. «Для чего это надо?» Нахмурилась девушка. Ответить ей не успел. Появился сторож. С ним пару раз общался, мужик отслужил в армии, получил пару медалей, 2 ранения, благодарственное письмо и небольшую пенсию. Эту работу нашел случайно, никто не желал сторожить заброшенное место за гроши, а Грише, так его зовут, деваться оказалось некуда. Из-за небольшой коморки согласился тут работать. Жена-то от него ушла, когда он по лазаретам валялся. А ведь ему нет еще и 40, но уже руки опустил, частенько выпивает, но работу свою знает. Обещал его подлечить и даже диагностическое заклинание навесил, но пока руки не дошли. Чего трезвоните? Не велено никого пущать. Григорий, неужто не узнал? Спросил я привратника. Простите, Александр Иванович, отвел тот взгляд, служба. Путь за ворота всем заказан, кроме неких чинов из управы и полиции. Почему? Изумился я. Вчера приходила комиссия из какого-то министерства и вынесла решение, что учебное заведение в этом месте недопустимо. Так как земля и строения принадлежат империи, то последнее найдет им лучшее применение, поведал привратник и, тяжело вздохнув, продолжил. Краем уха слыхал, что желают открыть игорные заведения. Мол, от центра не так далече, парк и озеро имеется. Ежели все по уму провернуть, то туточки дно золотое и деньги сами в руки пойдут. И что вам посулили? С прищуром спросила Анна. Как так можно-то, если вы сторожили территорию учебного заведения, то и гнали бы в шею всех чиновников с их бредовыми идеями? Ну, в чем-то она права, да только Григорий человек маленький, не справится он с теми, у кого власть. Все нормально, успокоил я спутницу и посмотрел на опустившего взгляд сторожа. Григорий, сегодня должны были привозить мебель и обустраивать кабинеты преподавателей, в том числе и поставить на склад белье для общежития. Как вижу, кивнул за ворота, на территории никого нет. Всех развернул, предписание выдано, буркнул сторож. Александр Иванович, извиняйте, но в бумаге четко сказано, что с сегодня из казны никому оплаты не будет. Но ты работаешь. Вновь возмутилась моя спутница. Мне заплатили, развел руками сторож. Еще сказали, что если будут недовольства, то чтобы звал городового или в ближайший околоток бежал. Ой, да чего я все говорю-то? Минутку, бумаги сейчас принесу. Там все четко прописано и печати стоят. Григорий развернулся и быстро похромал в сторону Привратницкой, находившейся в паре метрах от ворот, за подстриженными кустами. Кстати, вокруг территории установлен забор, но преодолеть его при желании нет проблем. Над этим уже размышлял и пришел к выводу, что потребуется ставить несколько защитных контуров. Как ни крути, а дисциплина в учебном заведении должна быть. Даже прикинул затраты и расход магической энергии. Предстоит просить накопители для этих нужд, как и для защиты тренировочного полигона, женского и мужского общежитий. Правда, если все пойдет как задумано, то большая часть комнат окажется пуста. В первый год тут запланировано не больше 20 обучающихся, да и тех-то набрать окажется непросто. С другой стороны, если Софья и Минако добьются своего и окажутся вольными слушательницами, чему я противлюсь, то отбоя от студентов не будет. Вот, ознакомьтесь, протянул мне пару листов, запыхавшийся Григорий. Александр Иванович, уж постарайтесь разобраться, не желаю служить тем, кто праздно развлекается. Из документов следует, что выездная комиссия по использованию имперской земли решила приостановить строительство университета. Обоснование простое, нет необходимости в еще одном учебном заведении с непонятными целями. Нерациональное использование земель и зданий, большие затраты и создание жителям столицы проблем. Бумаги подписаны чинушами из разных комитетов, в том числе из городской управы. Кто-то подошел к этому делу с размахом. Задействованы чинуши из архитектуры, земельного комитета, казначейства, городской управы и даже подпись местного начальника околотка. Да, к Григорию никаких претензий, такую делегацию он не мог ни впустить и ни выполнить их распоряжение. Другой вопрос, что должности чинуш невысокие. Скорее всего, не разобрались, кто за этим стоит и почему университет планировался сделать наполовину частным. Когда ректору наделяются широкие права, в том числе и на его плечи ложится большая часть финансирования. Ну, это про то, что обучение запланировано платное, с небольшим выделением бесплатных мест. Я с Максимилианом и его доверенными людьми многое обсудил, получил некие гарантии и обещания. Очень странно, потер висок и вернул бумаги привратнику. А больше никто происходящим не заинтересовался, мебельщики возмущались, подумав, ответил Григорий. Остальные просто разворачивались, тихо матерились и уезжали. Ясно, хмыкнул я, кто-то заплатит большую неустойку, а то и должности лишится. Но если такое распоряжение идет сверху, посмотрел на голубое небо, то не очень-то и расстроюсь. Вот только компаньонке необходимо сообщить, чтобы не спешила с переездом, Последнюю фразу для себя пробубнил, но Анна ее услышала и спросила: «Александр Иванович, а как теперь мне поступать? Считай, в университет, если он будет, ты уже зачислена, под мою ответственность. Учти, науками не пренебрегай, не заставляй за тебя краснеть. Если же кто-то заявит на тебя права, в том числе и с брачным договором, то смело отправляй ко мне, разберусь». «Спасибо», — задумчиво поблагодарила девушка и как-то подозрительно на меня посмотрела. «Пойдем, найдем телеграф, пару телеграмм требуется отправить, а потом перекусим», — подумав, объявил своей спутнице, мысленно прикидывая, что в собственное поместье сегодня вряд ли попаду. «А Льва Борисовича вы поможете добраться?» — задала вопрос девушка и напомнила: «Господин Воронов, вы обещали». «А разве отказываюсь? Госпожа Кощеева, всему свое время. У нас с вами образовался ворох проблем, их необходимо решить. Кстати, заявление на поступление в университет вам следует немедленно написать». «Прямо здесь?» — Анна обвела рукой вокруг себя. «Шутить изволите? Тут даже нет письменных принадлежностей. Меньшее из зол», — хмыкнул я и открыл портфель. «Достаточно даже карандашом, на клочке бумаги, заявку на обучение подать. Пока ее рассматриваю, то у поступающего будет этакий иммунитет от влияния на него кого бы то ни было, и в том числе призвать к выполнению долга невозможно». «Странные правила», — нахмурилась девушка. «А если я так и останусь поступающей, то могу делать все, что заблагорассудится?» «До зачисления», — пояснил ей и кивнул в сторону проспекта. «Идем, пожалуй, в здание телеграфа заявление напишешь, а я его завизирую. Мне документы предоставить какие-то?» — почему-то напряглась моя спутница, сжимая в кулаке карандаш. «Нет необходимости, магическая печать создаст метку. Если ее пожелает кто-то оспорить, то пусть попробует», — мечтательно прищурился, не представляя, какой может найтись глупец и устроить тяжбу с наследником империи. И вновь пролетку пришлось ловить. До телеграфа оказалось далеко идти, зато обдумал текст телеграмм. «Нет у меня гарантий, что мелкие столичные чинуши действовали самостоятельно. Не удивлюсь, если такое распоряжение получили из окружения императора. Насколько уяснил, господин Коршунов-старший тот еще хитрец. Просчитать его сложно, а если заочно, то и вовсе не стоит пытаться. Сомневаюсь, что он собирался женить сына на Минако. В том числе и некие барышни, побывавшие в Петербурге на смотринах, парню не подходит. Ни по красоте, ни по политическому весу родных, ни по богатству. Впрочем, последний пункт и вовсе смешон. Уж у Максимилиана достаточно средств, чтобы содержать гарем принцесс». «Вы уверены в тексте?» — спросил меня клерк, хмуро разглядывая бланк с текстом телеграммы. «Разумеется, за это и плачу», — постучал по стойке ребром монеты. «Любезный, поторопитесь, у меня не так много времени. Сейчас подсчитаю буквы и скажу цену, а после оплаты отстучим ваш текст», — принял решение телеграфист. «Адрес верен?» «Да», — коротко ответил я и предупредил. «Мне еще требуется 3 сообщения отправить. Нет, точно разорюсь. За пару десятков слов заплатить 73 рубля – это грабеж средь бела дня. Даже разбойники с большой дороги таких заработков не имеют. Эх, следовало заниматься не врачеванием, а придумать, как осуществлять мгновенные послания на дальние расстояния. Я бы в момент разбогател». «Ну-с, юная дама, вы заявление написали?» — подошел к сидящей перед листом бумаги Анне, которая еще и грызет карандаш. «Посмотрите, все верно», — указала та на исписанный бумажный лист, а потом спохватилась и добавила: «Мне требуется вписать название университета и на чье имя подаю прошение». «Рунно-целительский Московский университет», — подсказал я, остановившись именно на таком названии. «А прошение подавай на имя ректора, без указания его фамилии, имени и отчества». «Поняла», — кивнула девушка и быстро вписала недостающие. «Готово. Частичку силы из источника сумеешь взять и добавить к подписи», — уточнил у нее, перед тем как начертать на бумаге руну подтверждения, которая заверит этот странный документ. «Стоп, ты еще число не поставила». «Красочного эффекта делать не стал. Магический символ из-под моего пальца на миг окрасился синим, а потом растворился на бумаге. Ты считаешься поступающей, в случае опасности обратись к своему источнику, чтобы он забил тревогу. В твоей ауре возникнет светящаяся руна опасности, издающая пронзительный звук. Также, если потребуется, к любому полицейскому беги и требуй проверки печати договора», — дал инструкции Анне. «Хорошо, а что мы сейчас делать будем?» «Пообедаем и направимся», — Запнулся, вздохнул и продолжил. К другу твоего отца. Пролетку в центре поймать легче, тут конкуренции больше и воротить нос поостерегутся. И вновь я оказался прав. Впрочем, это просто жизненный опыт и наблюдение. В той же Балашихе, нанять извозчика в рабочем квартале или находящихся рядом с ним, очень трудно. А из центра чуть ли не каждый второй готов отвезти, хоть к черту на рога. Разумеется, ценник на услуги возниц высоковат, но пешком отправляться не вариант. Эх, жаль нет со мной того паренька, с которым Кати искали. Энда, моя подруга так и не приехала. Опять что-то придумала и настроила себя против наших отношений. Боюсь, если не образумится, то мы с ней останемся друзьями. И чего не хватает, сложно эту женщину понять. А женить беречь и идти не может. Сама предупреждала, что отец не благословит и отвернется, а она, что бы ни говорила, но его уважает и любит. Александр Иванович, если правильно поняла, то господин Сучков не так далеко от вашего поместья обосновался, сказала Анна, когда нанятый экипаж свернул к моим угодьям. Если успеем, нанесем визит, задумчиво ответил я, рассматривая поле с некошенной травой. Ухабы, местами грязь, покосившиеся деревенские избы, крестьяне в обносках. Всего-то проехали с километр по земле моего клана, а настроение у меня испортилось. Из воспоминаний отложилось, что совсем недавно тут все было не так, или другими глазами смотрел, не подмечал деталей, разберусь, виновных накажу. Уверен, не все исходило из господского дома, кто-то местный постарался, деревенский староста или все же непосильный оброк. Спутница окружающей действительности не удивляется, воспринимает ее нормой. Ворота закрыты, ваше благородие, обернулся ко мне возница. Вижу, хмыкнул я, обожди здесь. Отдал извозчику 5 рублей, это задаток, остальные получишь после работы. Благодарствую, невозмутимо ответил тот и широко зевнул. Мы с девушкой вышли из пролетки и направились в сторону дома, виднеющегося за запущенным садом. На дорожках мусор, пара садовых фигур валится на земле, кусты не пострижены, в клумбах полно сорняков. Готов поспорить, что обстановка в доме не намного лучше. Молодой господин, хозяин, доброго здравия, радостно произнес пожилой слуга, отворив дверь на мой продолжительный стук. Простите, не сразу услышал, стар уже, на уши слаб. Михаил Петрович, ты ли это? Улыбнулся я, рассматривая всегда такого невозмутимого и строгого слугу, который теперь не скрывает эмоций. У дворецкого даже на глазах слезы показались. Александр Иванович, конечно, это я. Покивал слуга, рад, что сумели вернуться. Правда, он помрачнел, все в запустении, уж простите, не уберегли ваше добро. Все нормально, отмахнулся я, в дом-то нас пустишь, ой, да вы проходите, посторонился тот, стараясь незаметно рассмотреть мою спутницу и почему-то хмурясь. Графиня, прошу вас, пропуская впереди себя Анну, подчеркнул ее титул. Девушка удивленно на меня посмотрела, но спорить не стала, вошла и стала осматриваться. Я же объяснил Михайло, что тяжбу выиграл, титул и поместье вернул, но далеко не все активы. В том числе попросил предоставить отчет о состоянии дел. Не забыл представить и свою спутницу, подчеркнув, что она моя воспитанница и, между нами, ничего нет. Ужин готовить, ночевать останетесь, задал волнующие его вопросы дворецкий и поспешно пояснил. Простите, не ждал, что вы объявитесь. Покои не готовы. Запасов продуктов не так много. Я осмотрюсь, а потом решение приму, уклончиво ответил и добавил. Нас перед воротами экипаж дожидается. В столице есть дела, в том числе и знакомому госпожи Кощеевой хотели нанести визит. Как прикажите, склонил голову Михайло, а потом спохватился. Сейчас принесу расходную книгу. Слуг в доме 2, я и повариха. Остальные разбежались, плату давно не получали. Только и сумел заставить, чтобы напоследок прибрались, он понурил голову и горестно вздохнул. Удивительно, но все оказалось не так плохо, как думал. Нет, большую часть имущества, в основном дорогого, растащили. Нет серебряных столовых приборов, исчезли картины, пропало большинство магических светильников и даже канделябров. В некоторых помещениях отсутствуют люстры. Не тронута библиотека, на книги никто не позарился, как и на мебель. Кладовые оказались также пусты, зато один из винных погребов целеханик. Михайло гордо в него привел и поведал, что его управляющий не отыскал, а то бы все выпил. Где-то 1,5 часа осматривал дом, изучил приходно-расходную книгу. В ней одни долги, а дохода почти нет. Как так все запустили? Похоже, Планировалось кому-то все эти земли продать, вогнав поместье в долги. Схема понятна, теперь необходимо все вспять развернуть. На это потребуются деньги и первым делом предстоит рассчитаться с работниками и слугами. С собой у меня всего 350 рублей. Сумма небольшая, но на первое время хватит. Вот деньги, раздай тем, кому задолжал, в том числе и себя не забудь. Я выложил на стол перед дворецким купюры из портмоне, оставив себе пару десятков рублей. «Господин, а как же вы?» – удивился Михайло. «Не волнуйся, справлюсь», – отмахнулся я. «Как насчет пролетки и лошадей? Есть у нас, экипаж имеется, а кого в него запрячь, отыщу», – уверенно ответил дворецкий. «Если дозволите, то найму конюха, садовника и горничную. Начну приводить все в порядок. Прикинь, какая потребуется сумма денег на первое время и не особо шикуя», – дал указание, подумал и добавил. «Требуется пополнить запасы провизии, починить то, что создает проблемы для жизни, привести в порядок мои покои и двое гостевых, одну для Анны Сергеевны, другую для моей помощницы и компаньонки, она скоро приедет. Разумеется, постельные принадлежности приобрести новые, не переживайте, все исполню», с радостным блеском в глазах, заверил дворецкий. «Тогда, как только с экипажем все решишь, то жду тебя в гостинице», взял со стола лист бумаги и карандаш, написал адрес, где меня отыскать, а потом мы с Анной покинули дом. Девушка молчит, о чем-то размышляет и не выглядит довольной. Думала увидеть шикарный особняк. «Александр Иванович, простите, но вы планируете меня здесь поселить?» Неожиданно задала она вопрос. «До начала занятий в университете», честно признался я. «Если заметила, то в поместье неплохая библиотека, а тебе необходимо подтянуть знания. В столице тебя точно будут искать, а сюда никто не сунется. Опять-таки, сэкономим на гостинице. На пару ночей тебе номер сниму, но в нем придется тихо сидеть и носа на улицу не показывать. Но вы же говорили, что заявление о приеме в университет дало мне защиту. Так-то оно так, но если подумать, то не учел, что он еще официально не заработал. Следовательно, если дойдет до разбирательств, то тебя вернут опекунши», признался я. «Ой, поняла», испуганно ответила девушка, подумала и с опаской предложила. «Так я могу остаться, помогу Михайло порядок наводить, а к другу отца как-нибудь потом визит нанесем. Он же меня не ждет, свалюсь ему как снег на голову. Да и за вашу доброту отплатить хоть чем-то хочу. Не уверен, что вскоре появится свободное время», отрицательно покачал головой. «Едем, что, если друг твоего батюшки предложит лучший для тебя вариант? Не хочу, чтобы потом меня обвиняла». «Я не буду», уверенно произнесла Анна. «И так мне в вашем лице удача улыбнулась. И все же, нам следует так поступить, даже если это рискованно», убежденно ответил и помог девушке забраться в экипаж. Спустя минут 40 уже подъезжали к поместью отставного генерала. «В отличие от моей земли, тут все в полном порядке. Чувствуется, что есть твердая хозяйская рука и это обнадеживает, но как оно все окажется на самом деле вскоре узнаем. Кое-какие моменты мне не слишком понравились, но пока их списываю на то, что нас тут никто не ждал». Глава 4. Хлопоты. События глазами Максимилиана Коршунова. Настроение у наследника империи превосходное. Он выполнил поручение отца, пообщался со всеми претендентками, желающими вступить с ним в брак. Некоторые дамы сами бежали без оглядки, другие оказались к их знакомству равнодушны и были с почестями и подарками отправлены домой. Нашлись и упертые, буквально вешавшиеся парню на шею и мечтающие залезть ему в штаны. Таковых оказалось трое, но после неких проверок им указали на невозможность брака. Слишком много имели интрижек в собственных странах. С двумя же Максимилиан подружился, чем вызвал непонимание со стороны баронессы и сестры. Только японочка загадочно улыбалась и одобрительно кивала. Минако даже нашла время и сказала парню: «Молодец, ревностью Натали вызвал. Но не переусердствуй, а то она себе какого-нибудь друга найдет». Чинно завтракая, просматривая прессу и донесения, Максимилиан прикидывал, как бы им всей компанией отправиться в столицу. Дела в Петербурге подошли к концу, а в дороге он должен оказаться с Натали вместе. О близости речь не идет, не те условия и слишком много глаз и ушей. Но поговорить, а то и вырвать пару поцелуев он в состоянии. Баронесса, как докладывают охранники, уже собирает чемоданы, но пока не поставила его в известность, что отправляется к компаньону. Ничего, он ей сделает сюрприз. «Ваша светлость», — подошел к наследнику империи адъютант, — «срочное донесение и телеграмма от господина Воронова. Офицер положил перед Максимилианом два листа бумаги. Младший Коршунов, продолжая улыбаться, взял первый лист и по мере того, как читал, его лицо мрачнело. Он уже догадался, что послание от Александра именно из-за странностей вокруг открываемого университета. Какой еще игорный комплекс, они белены объелись, возмутился Максимилиан и гневно посмотрел на адъютанта. «Не могу знать», сделав шажок в сторону выхода, ответил тот. «Почему проблему не решили?» Наследник империи смял в кулаке донесение. «Возникают препоны с неожиданных сторон», осторожно сказал офицер и, увидев задумчивый взгляд Максимилиана, продолжил. «Распоряжение о приостановке ввода университета теряется на самом верху. Император», уточнил наследник империи, у которого напрочь пропал аппетит. Он уже представил, какой недовольной окажется Натали, что он не сумел сдержать слово. А еще ему выест мозг сестра, которой поможет сующая нос во все дела принцесса. И ведь Минако не приструнить, у той положение высокое, да еще и с Софи сдружилась, а вместе они представляют гремучую смесь. Отец сильно ошибся, когда согласился на предложение своего старого приятеля принять его дочь со всеми почестями. Ну, изначально вроде как Минако должна была претендовать на роль его супруги, только сразу показала свой характер и передала договоренности императоров, что вольна распоряжаться своей судьбой, а насчет замужества даже не помышляет, и предостерегла Максимилиана, чтобы тот не вздумал в ее сторону смотреть. «Максимилиан Степанович, разрешите?» — раздался от двери голос заместителя начальника охраны. «Что случилось?» — насторожился наследник империи. «Высочайшим повелением приказано немедля собираться и не позднее завтрашнего утра направиться в столицу», — доложил штабс-капитан, а потом добавил: «Император требует к себе не только вас, но и госпожу Сухареву с господином Вороновым». «Ничего не имею против», — пожал плечами Максимилиан. «Предупредите Софью Степановну и принцессу Минако». «Слушаюсь». «Разрешите идти?» «Действуйте», — кивнул наследник империи, а потом спохватился. «Игорь Семенович, подождите. Подготовьте экипаж, мне требуется совершить выезд». «Маршрут, количество охраны?» — обернулся штабс-капитан. «Неофициально», — уточнил Максимилиан. От былого благодушного настроения не осталось и следа. Кто-то вступил в игру и что-то отцу нашептал, а это плохо, но поправимо. Максимилиан не стал допивать кофе, прошел в свой кабинет и принялся собирать документы и наброски, касаемые будущего университета. В этом здорово помогла Минако, в том числе и безапелляционно заявив, что планирует изучать руны под руководством врачевателя. Даже согласилась на практическое применение полученных знаний, помогая больным. Последние условия выставлял господин Воронов, надеясь, что японочка откажется. Не тут-то было, еще и Софи выразила готовность составить компанию подруге. У сестры нашлись собственные аргументы и не менее убедительные, чем у принцессы Японии. Поразмыслив, Максимилиан согласился, в том числе и потому, что Софи присмотрит за баронессой. Как-то не очень он доверяет хитрой азиатке, да и к врачевателю иногда ревнует. Неприметный экипаж, мало чем отличающийся от обычных пролеток, довез наследника империи до дома, где арендует жилье госпожа Сухарева. Один из помощников принес очередной букет, и Максимилиан отправился в гости к Натали. Девушка уже собрала вещи и теперь размышляла над текстом полученной телеграммы. Ее компаньон попросил отложить переезд, в связи с возникшими трудностями. Дверной звонок разразился трелью, заставив баронессу вздрогнуть. Она догадалась, кто к ней пришел, и даже покраснела. Пару раз глубоко вздохнула, приложила ладони к щекам, а потом пошла открывать посетителю. «Здравствуй, милая Натали». Максимилиан протянул девушке букет роз. «Не желаешь составить мне компанию и прогуляться?» «Добрый день, Максимилиан Степанович». Соблюдая этикет, девушка сделала реверанс, а потом выпрямилась и приняла цветы. «Простите, а ваша сестра и ее подруга к нам присоединятся?» «Надеюсь, что нет», — честно признался парень. «Однако уверен, что они уже спешат. Одна надежда, что не найдут». «Как так можно?» — укоризненно покачала головой девушка, вновь запылав лицом, так как Максимилиан завладел ее ручкой и поцеловал тыльную сторону ладони. При этом парень на несколько мгновений дольше, чем позволяют рамки приличий, припал губами к ее пальчикам. Баронессе не потребовалось собираться, уже через 10 минут они прогуливались по набережной, а потом уединились в беседке. Солнце палило нещадно. «Как так получилось, что Натали оступилась?» Максимилиан поймал девушку и не удержался от возможности поцеловать. Сопротивляться баронесса не смогла, о чем впоследствии наверняка пожалеет. И кто знает, чем бы закончилось их свидание, да Софья и Минако к ним пожаловали, без проблем отыскав парочку. Наследник империи их появления не обрадовался, в том числе и задумался, а нет ли на нем или Натали какой-нибудь магической метки. Так что за спешка, задала вопрос ее светлость, когда они чинно расселись за плетеным столиком. Натали оказалась между Минако и Софией, чему не обрадовался Максимилиан. Впрочем, вопрос непростой, и им следует подготовиться к встрече с императором. Об этом он сказал, признав, что план дал несколько трещин. «Время есть, подготовимся», – беспечно отмахнулась Минако. «Чего ты переживаешь? Степан Васильевич рассудительный правитель. Это только твое мнение», – грустно улыбнулась Софья. «Ничего», – ободряюще подмигнула Натали, – «прорвемся, время еще есть. Нам необходимо вновь пройтись по всем тем пунктам, которые должны императора заинтересовать и заинтриговать. Не первый раз, все обойдется. Кстати, вещи мы уже собрали, готовы хоть сейчас отправляться в дорогу. Завтра с утра», уже дал указание, признался наследник империи. «В дороге все обсудим и отрепетируем». Максимилиан поймал себя на мысли, что заранее нервничает и сомневается в успешном завершении дела. «Отца на кривой лошади не объедешь, рано еще с ним в эти игры играть, лучше подождать, когда он ошибется и туда ударить». На следующее утро их увозил в столицу императорский поезд, и все четверо отчаянно нервничали, стараясь не подавить вида и подбадривая друг друга. Повествование от лица господина Воронова. Дом отставного генерала вызвал двоякие чувства. Все обставлено по высшему разряду, чувствовалось, что к этому приложила руку женщина. Вряд ли господин Сучков озаботится об уюте. Кольнуло же меня то, что у Льва Борисовича много охраны. Мы попали в дом после получаса ожидания. За это время я насчитал 3 защитных магических контура. Ощутил несколько попыток диагностики, но вида показывать не стал. И вот нас принял отставной генерал, которому на вид лет 50, седина на висках, хищный взгляд, мощный магический источник. Он насторожен, внимательно изучил документы Анны и задумчиво выслушал ее сбивчивый рассказ. Нам не предложили ни чая, ни кофе, не говоря уже о том, чтобы накормить с дороги. Господин Воронов, получается, вы бескорыстно помогли дочери моего старого боевого товарища, задумчиво резюмировал господин Сучков. Совершенно верно, кивнул я. Дело в том, что решились нанести этот визит только ради вашего спокойствия. Госпожа Кощеева переживала, что, узнав о ее пропаже, вы станете волноваться и нервничать. Она помнит о ваших ранах и боится, что они дадут о себе знать. Если присмотритесь к ауре Анны Сергеевны, то увидите студенческий знак и поймете, что взял за нее ответственность, как за свою ученицу. Говорю и замечаю, как у генерала внутри происходит какая-то борьба. Всполохи признательности и подозрительности, нам тут точно не рады. И что, нет никаких просьб? Задал вопрос отставной генерал. Конечно, начало девушка, но я ее перебил. Нет, если не считать того, что поинтересуйся ее судьбой опекунша или кто-то другой, то вы сделаете непонимающий вид и не расскажете о нашем визите. Возможно, мне следует судить вас деньгами, потер подбородок Лев Борисович. Нет необходимости, университет предоставит все требуемые для обучения и будет выплачивать небольшую стипендию, вновь на ходу сочинил я. Правда, эта неожиданно пришедшая идея мне понравилась. Пожалуй, тот, кто поступит на бесплатные места, именно такую поддержку с моей стороны получит. Еще неизвестно, как отучившийся вернет деньги, потраченные на его обучение, но что-нибудь придумаю. Допускаю, что предстоит разработать некое соглашение, которое устроит все стороны. Впрочем, основные денежные средства, в том числе и на развитие учебного заведения, выделит имперская казна и родители студентов, которые себе это способны позволить. Хорошо, покивал отставной генерал. Рад был встрече, а сейчас, простите, у меня много дел. До свидания, растерянно произнесла девушка, не ожидавшая такого холодного приема. Удачи тебе и не опозорь имя отца, нахмурил брови Лев Борисович, строго смотря на девушку. Позвольте откланяться, встал я со своего места. Вас проводит, отмахнулся господин Сучков и взял со столешницы какие-то бумаги. Хозяин поместья мгновенно потерял к нам всяческий интерес. Обескураженная девушка, пару раз споткнувшись, покинула вместе со мной кабинет странного отставного генерала. Напряжение меня не покидало, пока мы не выехали с территории, где такой негостеприимный владелец. Почему-то ожидал нападения, ощущал поблизости боевые артефакты, сильных бойцов, но они приказа так и не получили. Александр Иванович, за что он так со мной? Всхлипнула Анна, когда наш экипаж оказался на тракте. Наверное, есть какие-то причины, задумчиво ответил я. Не исключено, что другом его считал твой отец, а Лев Борисович придерживался другого мнения. Нет, это не так, помотала головой девушка. Он сам на себя не похож, не таким его помню. Время меняет людей, пожал я плечами. Ничего, все наладится, не переживай. Мы продолжили с Анной болтать, но на отвлеченные темы. Спрашивал ее мнение о столице, что запомнилось в дороге, а сам в это время вдумчиво изучал полученные данные от диагностики, когда находились с визитом у отставного генерала. Увидел определенные нестыковки и странности, в том числе и поведение господина Сучкова несколько раз менялось. В начале встречи он не собирался нас отпускать, настрой имел решительный, и темные всполохи пробивали сложную защиту. А вот под конец беседы Лев Борисович растрогался, хотя это скрыл. Какая-то фраза или слова моей спутницы что-то в душе волевого человека задели, и тот решение изменил. В город вернулись вечером, номер по соседству в гостинице удалось для Анны снять, чему та оказалась рада. Правда, портье на девушку с осуждением посмотрел, а потом пару раз масляно улыбнулся. Что-то проходимец задумал. «Графиня, как насчет того, чтобы составить мне компанию и отужинать?» Поинтересовался я у девушки, когда мы поднялись к своим номерам. «Господин Воронов, мне ужасно неудобно, что доставляю вам столько хлопот», смущенно ответила та, опустив взгляд. «Поэтому задумали голодать?» Хмыкнул я. «Друг вашего батюшки оказался скрягой, даже чаем нас не напоил. В любом случае, через 15 минут за вами зайду, спустимся в ресторан и отужинаем». «Это не обсуждается», махнул рукой, увидев, что Анна собралась возразить. «Хорошо», понурившись и безрадостно ответила девушка. Мне даже показалось, что она всхлипнула, но рассмотреть не успел. Анна поспешно вошла в свой номер и закрылась изнутри. Пожав плечами, я открыл дверь своих апартаментов и прошел в ванную комнату. Контрастный душ взбодрил, но никаких идей в голову не пришло. Понятия не имею, как отстаивать университет, да и не очень-то хотелось, если честно. Свои обязательства перед Максимилианом выполнил, а уж если наследник империи не сумел справиться с преградами, то я и вовсе их не преодолею. Ну, лукавлю, отдаю себе в этом отчет. Мог бы добиться правды, обивая пороги кабинетов чинуш. Еще и журналистов нельзя со счетов сбрасывать. Тем только дай волю и причину. Такого придумают, что под давлением общественного мнения все на раз изменится. В лучшую ли сторону? Вопрос. А мне не следует заниматься самообманом. Нет желания бороться за учебное заведение. Не взвалил еще на себя груз ответственности за студентов. Саша, будь честен. Смотря в зеркало и вытираясь полотенцем, сам себе сказал, не очень-то горю желанием заниматься таким делом. Это все происки Софии и Минака сумели великого княжича убедить, что не только им необходимо изучение плетения рун. Положа руку на сердце, я с ними согласен, в том числе и приобрету вес в обществе, дам некий призрачный шанс компаньонке. Другой вопрос, что потребуется длительное время, а в распоряжении Натали его нет. Максимилиану никто не позволит долго избегать брака. Немного жаль эту парочку влюбленных, особенно свою компаньонку. В большей степени из-за нее согласился на эту авантюру. «Ты готова?» – постучал в номер Анны. «Да», – ответила та и повернула ключ в замке. Госпожа Кощеева вышла с гордо поднятой головой, немного красноватыми глазами от слез, в том самом наряде, который для нее приобрел. Одного взгляда хватило на всполохи ауры, чтобы понять собственную оплошность. Конечно, Анна еще слишком молода, почти подросток, но все же девушка, хрупкая и ранимая. Я же показал себя грубым и бесчувственным. Знал же, что багажа она лишилась, не имеет никаких женских штучек для красоты, ни запасной одежды. «Прости, но заказывать ужин в номер оказалось бы еще худшим решением», сказал я, а потом пояснил. «Твоим гардеробом займемся завтра, когда сниму в банке немного денег. Векселя далеко не все принимают, а наличных мало. В любом случае, ты молода и свежа, красива и беды позади. Выше носа и не обращая ни на кого внимания. Это легко говорить», буркнула девушка. «Рядом с вами кажусь гадким утенком, а если в зале окажутся дамы из высшего общества, то и вовсе со стыда сгорю. Ты не на приеме, в гостинице, где путники с дороги», попытался успокоить спутницу, но та лишь печально вздохнула. Удивительно, но на этот раз оказался неправ. В зале ресторана мало свободных мест. Дамы и господа выглядят великолепно, разрядились, как на званый ужин. Еще и задействовали артефакты красоты. Даже мелькнула мысль, чтобы на спутницу наложить заклинание изменения наряда. Отогнал эту идею, не став тратить запас силы. «Александр Иванович, а давайте отсюда уйдем и найдем какой-нибудь трактир, где не так будем выделяться», — прошептала госпожа Кощеева, уткнувшись в карту меню, скрывая за ней покрасневшее личико. «Нет», — коротко ответил я, — «мы поужинаем, а потом отправимся отдыхать», не обращая внимания на окружающих. Тяжелый вздох был мне ответом, но возражать девушка не стала, если не считать бурчание в животе. Заказ официанту пришлось делать мне, спутница боится по сторонам посмотреть, и ее настроение ухудшается на глазах. Еще и пару похотливых взглядов успел уловить, которыми одарили девушку. Неужели ее тут приняли за ту, что продает любовь на время? И вновь приходится признать, что идея с трактиром не выглядит такой нелепой. Однако, там риск ввязаться в драку еще выше. Пока ждали заказанное, я осматривался и пришел к выводу, что нам тут ничего не грозит, а на сплетни, плевать. Еще никому не удавалось избежать слухов. Да и какие тут варианты? Даже приди сюда девушка в нормальном платье, с хорошей прической, с макияжем и парочкой украшений, то и тогда бы ее сделали моей содержанкой или любовницей. «Господин Воронов, вас просит подойти в переговорную», — возник передо мной распорядитель зала. «И кто же выразил желание пообщаться?» — поинтересовался я. «Владелец этого заведения», — невозмутимо ответил работник ресторана. «Возникло некоторое недоразумение, и его необходимо разрешить. Оставлять Анну одну не хочу, но, похоже, другого выхода нет. Госпожа Кощеева, дождитесь меня», — обратился я к своей спутнице, которая запаниковала, но старается вида не показывать. «Ничего не бойтесь, помните, кем являетесь». «Хорошо», — чуть слышно произнесла девушка. «Ведите», — коротко сказал я распорядителю зала, встав со стула. «Следуйте за мной», — чуть склонил тот голову. Мы прошли мимо подиума, где начинает готовиться к выступлению рыжеволосая певица в приталенном платье с большими разрезами на бедрах, глубоким декольте и оголенной спиной. Чертовка хороша, взгляд зеленых глаз завораживает, скромные украшения подчеркивают ее грациозность. Магический источник певицы еще более интересен, прослеживается талант к творчеству, потенциал большой, но развит плохо. Интересно бы с такой дамой пообщаться и просканировать ее ауру. Природные магические плетения попытаться перенять. «Прошу вас», — подвел меня работник ресторана к одной из дверей в конце зала. Без раздумий вошел и оказался в просторном помещении, где в одном из кресел находится пожилой господин, рассматривая через стенки бокала цвет вина. Он перевел на меня взгляд и прищурился. «Добрый вечер, не имею чести быть с вами знаком», — спокойно произнес я, отмечая, что в переговорной активен артефакт во всю стену. «Барон Шишкин Виталий Арсеньевич», — представился владелец заведения и указал на столик, где находится пустой бокал и бутыль вина. «Не желаете отметить знакомство?» «Простите, меня ждет дама», — отрицательно качнул головой. «Вам известно, что вашу спутницу ищут», — поинтересовался барон. «И что с того?» — вопросом на вопрос ответил я. «Хм, Александр Иванович, понимаете, вы нарушили проживание в гостинице, приведя в свой номер даму и оставив ее на ночь». «Виталий Арсеньевич, это что-то новое», — удивленно посмотрел на своего визави. «Господин Шишкин ведет какую-то свою игру, и она мне не нравится. Анна пока в зале, и ее аура все в таком же состоянии, значит, ей ничего не угрожает. Узнай журналисты о вашей интрижке с молоденькой и неопытной девушкой из благородного семейства, то вы окажетесь в незавидном положении», — невозмутимо продолжил мой собеседник. «Понимаю, молодость взыграла, соблазнили дурочку, но ведь не собираетесь с ней долго поддерживать отношения. Вам будет спокойнее, если ее уступите. Госпожа Кощеева не в том положении, чтобы кочевряжиться, и деваться ей некуда. А я имею определенный вес и положение, кому угодно доставлю проблем». Барон на меня хищно посмотрел. «И что вы предлагаете? Простите, не совсем понял», — невозмутимо произнес я, навешивая на себя парочку щитов. «Будет драка? Сомневаюсь, Шишкин не отважится на дуэль, не станет и кулаками махать, за него это сделают другие. Зато утвердился в том, что Анне необходима помощь. Пропадет девчонка, вокруг нее тучи сгустились, как подозреваю, из-за приданого весь сыр-бор. Отступите, назовите цену и уйдите, не попрощавшись», — криво усмехнулся владелец заведения. «Как насчет 1000 золотом?» «Да, еще момент, не рассчитывайте на ней жениться, вам этого не позволит. Похоже, отдохнуть в гостинице не удастся, предстоит на ночь глядя искать ночлег. Найти извозчика, который согласится отвезти в поместье, маловероятно, но столица большая, сумеем затеряться». «Ваше предложение неприемлемо», — ответил я. «Если на этом все, то позвольте откланяться». «Не спешите», — отмахнулся барон. «Вы же умный человек, понимаете, что потуги с университетом не увенчались успехом. Против вас выступили некие силы, с которыми не совладаете. Не приобретайте себе еще врагов. Это мой вам совет, в том числе и как выйти из этой ситуации. Простите, но много о себе возомнили. Договорились с мелкими чинушами и решили за счет казны поживиться. Вы же обычный, уж извините, аферист, мелкого пошиба, но вздумавший играть на поле влиятельных дам и господ. Хм, он меня за кого-то другого принимает. Хотя, если посмотреть со стороны, то любой бы на его месте ошибся. Имея он чуть больше времени, скорее всего до сути докопался и осторожнее себя повел. Хотел ему резко ответить, но у Анны сработала защитная руна, а потом прозвучал сигнал тревоги. Что-то в зале ресторана происходит, и мне это совершенно не нравится. Развернулся и направился на выход. Заблокированную дверь вынес ударом воздушной стены, раскидал поджидающих охранников барона и поспешил к девушке, которая, похоже, лишилась чувств. Думаю, все же изначально ошибся, драки точно не избежать, но это и к лучшему. Накопившиеся злости и раздражение давно ищут выхода. Глава 5. Происшествие в ресторане. В зале ресторана, около нашего с Анной столика находится трое. Портье с довольной улыбкой держит девушку за руки, распорядитель зала подносит к ее губам фужер с вином, а официант успокаивает собравшихся. Уважаемые гости, простите, посетительнице стало плохо, она переборщила с алкоголем, но мы сейчас все исправим. Взгляд рыжеволосой и зеленоглазой певицы готов испепелить официанта. И чего она так заволновалась? Не вздумай, крикнул я, когда фужер с каким-то дурманищим пойлом коснулся губ моей подопечной. Магию применять не могу, боюсь, осколки фужера поранят лицо девушки. Конечно, раны я залечу и следа не останется. Другой вопрос, что психологически это пережить сложно. Стой, раздался мне в спину чей-то оклик. На ходу черчу руну защитной сферы, вкладываю в нее чуть ли не треть силы. Вот древний символ проявляется в воздухе, искрится и устремляется к госпоже Кощеевой. Миг и защита окутывает Анну. Выпей то, чем хотел ее напоить. Выкрикиваю распорядителю зала, привлекая внимание посетителей. Теперь все взоры направлены на нас и замять произошедшее не получится. Вы пьяны, подите проспитесь. Восклицает позади чей-то голос. Не уйдете тихо, то применим силу. Боковым зрением заметил, что ко мне спешат пятеро вышибал. Откуда их тут столько? Стянули всех и в том числе от входа в гостиницу. Надеюсь, они не станут применять огнестрельное оружие. Не успеют, я быстро и уже отшвыриваю официанта, пытающегося что-то промямлить. Парень отлетает на чей-то столик, раздается возмущенный вопль. Какой-то офицер подскакивает со своего места и тычет в мою сторону пальцем. Подумаешь, на его барышню попали брызги красного вина из разбившейся вдребезги бутылки. Берегись, раздается крик певицы. Предупреждение немного запоздало, в защитный контур ударяется ледяная стрела. Один из вышибал разрядил боевой перстень, а теперь выхватил из-за пояса револьвер. Это уже серьезнее. Активирую руну скорости и ухожу с траектории выстрела, при этом подхватив за руку Анну, выдернув ту из-за столика. Девушка под воздействием сонного заклинания. Не понимаю, почему не сработало защитное плетение. Наверное, она успела выпить какой-то напиток с зельем. Но чем ее еще пытались напоить? Сейчас не до разбирательств. О том, что недавно случилось, необходимо уносить ноги. Удивительно другое. Большинство посетителей так и застыли над своими тарелками. Нет, несколько дам истошно кричат на одной ноте, два офицера что-то выкрикивают, но вмешиваться не спешат. Энда, произойди эта заварушка в трактире и уже бы произошла свалка всех на всех. Сюда, машет от проема в коридор певица. На моем пути двое вышибал, один из которых трясет рукой, пытаясь активировать какой-то артефакт. Его напарник понадеялся на чистую силу и попытался отправить меня в нокаут. У него имелся шанс, я прижимаю к себе девушку, которая замедляет движение. Отшатываюсь, волосы Анны падают мне на лицо, закрывая обзор, наотмашь бью ногой и посылаю вокруг нас воздушную волну на уровне груди. Дело в том, что нельзя применять убойных заклинаний или тех, от которых могут пострадать посетители ресторана. Выстрелы. Кто-то начинает хаотичную стрельбу. Вот теперь слышится визг дам, господа пытаются спрятать своих спутниц под столики. Разбивается посуда, трещит и ломается мебель. Ужин не задался. Защитная сфера схлопывается, выдержав 5, если не больше, пуль. Надеюсь, боезапас охрана расстреляла. По макушке чиркнул пролетевший графин. Повезло, чуть ниже и мог бы отключиться. До призывно машущей певицы уже пара метров. Вновь на пути один из работников ресторана. Костяшки пальцев взбиваю в кровь, ударив парня в подбородок. «Бежим!» — кричит певичка. «Мой экипаж на улице. Не понимаю, почему она решилась помочь, но отказываться не планирую. Потом разберусь». Нам навстречу выбегает повар с огромным тесаком в руке. Певица немедля ни секунды продемонстрировала свою точеную ножку и остроконечные туфельки на высоком каблуке. Благо у нее платье по бедрам имеет длинные разрезы и не сковывает движений. Молодая женщина нанесла коварный удар повару, у которого выпал из руки тесак, глаза закатились, а сам он схватился за пах и стал оседать. Судя по раздавшемуся чпоку, когда туфелька нашей неожиданной помощницы оказалась между ног повара, то тому не позавидуешь. «Ха, наконец-то, будешь знать, как официанта клапать и щупать», — восклицает певица, пробегая мимо скулящего повара. «Почему за певицей следую? Из-за того, что в ее ауре всполохи надежды и удовлетворения от возможности отдать долг. Думаю, она пытается за что-то мстить, а значит, мы с ней в одной лодке. Савелий, ты где?» — озирается во внутреннем дворике молодая женщина. «Хозяйка, бегу». Раздался глубокий бас и показался невысокий и щуплый мужичок, направляясь к одному из экипажей. На втором этаже распахивается рама. Раздается несколько выстрелов, пули выбивают крошки камней около наших ног. Не раздумывая, шарахаю на звук молнии, кто-то вскрикивает, сыпятся осколки разбитых стекол. Откуда-то прилетает бутылка из-под шампанского и врезается в спину певицы, опрокидывают ту на землю. Еще один выстрел. Отвечаю ударом воздушного кулака. Экипаж уже разворачивается, Савелий размахивает в воздухе вожжами и что-то орет, а его хозяйка с трудом приподнимается и вновь падает. У певицы руки в крови, лицо в поту, а ауру заполнила боль. Ранена, похоже на то. Анну перекидываю на плечо, подхватываю на руки нашу помощницу, а потом запрыгиваю в экипаж. Разумеется, черпаю из источника силу и не слежу за расходом. Сейчас не до этого, в том числе и анализировать свои поступки буду потом. Но о, родимая, пошла, восклицает Савелий, с ужасом глядя на лежащую на моих руках хозяйку. Анну пристраиваю на сиденье, кладу на пол рыжеволосую и произвожу ускоренную диагностику. Не правится мне на ее губах кровавая пена. Худшие подозрения оправдались, один из выстрелов попал в спину певицы и пуля застряла в правом легком. Черт, вырывается у меня ругательство, а ладонь накрывает рану. Мои пальцы в крови, целебные заклинания одно за другим уходят внутрь раненой певицы. Осознаю, что пулю необходимо вытащить, срастить внутренние органы, но мой саквояж с медицинскими инструментами остался в номере гостиницы. Савелий, куда правишь? Ору вознице. Нам надо в ближайшую больницу. Твоя хозяйка ранена. Понял, ваше высокоблагородие, отвечает тот, а у самого в глазах немая тоска, боль и печаль. Похоже, он предан своей госпоже. Экипаж закладывает крутой вираж, Анна бьется головой о стенку и приходит в себя. Что происходит? Слабым голосом спрашивает моя подопечная. Потом поговорим, неопределенно киваю. Савелий выполнил мое распоряжение, мы остановились у здания с красным крестом. Вот только свет горит лишь в одном окне. Подхватываю свою ношу, покидаю экипаж и взбегаю по ступенькам крыльца. Стучу ногой в запертую дверь и грожу ту выломать к такой-то матери. Через минуту, показавшейся вечностью, створка приоткрывается и испуганный сторож, держа в руке охотничье ружье, произносит: «Не велено никого пущать». Полицейских крикну: «Идите отсель, с дороги». Рыкаю и ударом ноги распахиваю дверь. Почему ее раньше с петель не снес? Экономлю магию, все уходит на поддержание жизни у певицы. Какого лешего она влезла? Сам бы справился. Где операционная? Ору на попятившегося сторожа. Господин хороший, так нет ути врачей, разводит тот руками, забыв про ружье. Веди в любую палату, обеспечь освещение и принеси медицинские инструменты. Направляю в мужика поток подчинения. Да я знать ничего не знаю, зачем-то крестится тот. Быстрее. Подстегиваю голосом растерявшегося сторожа. Где тут переломы лечат или занозы вытаскивают? Понял. Почему-то радостно кивает мой оппонент. Идите за мной. Пару десятков метров преодолели в полутемном коридоре. Вошли в какое-то помещение с двумя столами. На один из них положил свою ношу и попытался осмотреться, но сразу же зажмурился, свет больно ударил по глазам. «Молодец, не соврал», – буркнул я, понимая, что оказался в операционной. В стеклянном шкафу находятся какие-то склянки, перевязочные материалы и, что самое главное, ящичек из нержавейки, где обычно хранят медицинские инструменты. То, что надо. Сорвав крышку и увидев скальпели с зажимами, воскликнул я. «Чем помочь?» – раздался от двери голос Савелия. «Александр Иванович, что мне делать?» – нервно спросила бледная как полотно Анна. «Не дать сторожу сообщить полиции, мне потребуется время», – посмотрел на слугу певицы. «Анна, готовь бинты и поищи обеззараживающее зелье и заживляющую мазь», – кивнул на шкафчик. «Они мне хором что-то попытались сказать, но их не слушаю. Двумя уверенными движениями разрезаю на спине певицы платье. Сразу же чищу скальпель магическим импульсом, накалив лезвие огромной температурой, а потом его охладив. Пулевое отверстие небольшое, его необходимо расширить и добраться до пули. Глубокий крестообразный разрез по коже, которая вся в крови. Кровотечение остановило руна заморозки. Зажимы идут в дело, пинцет скользит по пуле и не с первой, ни со второй попытки заряд достать не удается. Наконец-то получилось захватить кусочек свинца и вытащить его. Жизненные силы у раненой стремительно уходят, но мои магические нити латают повреждения и отводят из легкого кровь. Осторожно, шаг за шагом восстанавливаю последствия. Меня уже шатает от усталости, но опасность миновала.